Глава 5. «Матвей, мне не нравится, куда ты смотришь». Захар тронул меня за плечо и потянул к УАЗику. «Утром патруль разберется. А если там живые еще есть? К тому же мы всех положили. Разрыв, считай, без защиты. Если там есть живые, значит, там есть и тот, кто их забрал. Ну и прекрасно. Либо человека спасем, либо разрыв закроем и янтарь получим. Нам же деньги нужны». Аргумент на Захара подействовал. Он заскрипел зубами и буркнул. «Дальше 100 метров не пойдем». Я подошел к обочине, собираясь с мыслями. Не знаю, зачем меня потянуло в лес. Вероятно, бурлила внутри сила 3 изгнанных деймосов. Да и адреналин еще не выветрился. Аж потряхивало, и хотелось продолжения банкета. Я прислушался к себе, пытаясь понять, не первый ли это звоночек к переходу на темную сторону. Жажда действия и опасности опьяняла. Так себе зависимость вырисовывается. Но нет, было какое-то предчувствие, что не все еще закончилось, и нужно обязательно закрыть разрыв. Я провел мысленную инвентаризацию. В двустволке 1 светлячок и 1 зажигательный. А в нагане все разрывные. Мэн отдыхает. А муха вроде встрепенулся в момент изгнания, но каким-то уж совсем бледным подобием той призрачной тени, которую я привык ощущать. «Брат, я с тобой. Помогу». Объемным звуком прозвучало где-то в затылке. «Рад, что ты здесь». Фух, явился, не запылился. Но я правда был рад. И судя по легким мурашкам, пробежавшим по шее, муха тоже. Захар подогнал буханку, чтобы фара максимально освещала следы, где волокли тела. А потом, вероятно, оценив мою тень, закрывшую всю дорожку, сдал назад. Подошел ко мне и протянул фонарь какой-то хитрой стимпанковской конструкции с возможностью светить как обычным светом, так и святым. Сейчас горела половинка обычного. Но я отмахнулся и достал флакончик с ночным зрением. Не экономно, зато руки свободные. Прилива сил я не почувствовал. И так под завязку. Причем было ощущение, что эта моя завязка стала повыше по сравнению с прошлыми разами. Сейчас мне и мейна бы хватило на большее количество заклинаний. Вот теперь вообще хорошо. Снега нет. Половинка луны пробивается через деревья. Фары не слепят. Следы с пятнами крови стали четче. Точно, волокли кого-то, и ни одного. Один след рваный, будто кто-то сопротивлялся. Потеки кровавые, видимо, остались от владельца руки, которую мы нашли. Ровные дырочки в снегу, явно от паучьих лап. А второй след, почти прямой, продавленный сапогами. И на деревьях снег сбит четко вдоль дороги, как раз там, где деймосы цеплялись крыльями. Метров через 20 цепочка следов завернула и стала петлять между деревьями. Я старался идти тихо, смотрел под ноги, но и снег предательски похрустывал на морозе, и у Захара каждые 5 шагов скрипели металлические суставы протезов. Первым разрыв почувствовал железный человек. Либо опыт сказался, либо свои какие-то локаторы у старика имелись. Типа как старые кости ломит на ветреную погоду. А потом уже и я разглядел бледное мерцание на деревьях. За ними открывался вид на поляну, большую часть которой скрывали кусты. Но там точно кто-то был. Я слышал отголоски лая, рычания и обрывки человеческой речи. Я переключился на ауру, но расстояние для меня было еще большим, поэтому увидел только слабое мерцание, будто мыльный пузырь переливается с розового на голубой. «Там человек на дереве и какие-то звери», — шепнул Захар. «Скорее всего, волки. Обычные. Так что ты, светляки, не трать зазря». Метров через 15 я и сам их заметил. Поляна была небольшой, не больше 10 метров в диаметре. В центре трепетал разрыв необычного желто-розового цвета. Снег перед ним пропитался кровью, а по кругу со всех сторон росли толстые деревья. Ни человеческих тел, ни монстров я не увидел. Но в просветах между заснеженными стволами носились серые тела. 3, может 4 волка, стоя спиной к разрыву и боком к нам, рычали и кидались на одно из деревьев. Причем явно пытались достать кого-то наверху. Я зарядил в оба ствола обычную дробь. Выбрал дерево, перед которым было свободное пространство, на тот случай, если волки рванут на меня, прицелился и выстрелил в скопление серых тел. Рычание моментально сменилось визгом. Волки заметались и бросились в рассыпную, оставив одного истекающего кровью подранка. Я выстрелил второй раз, вмелькнувший за деревьями хвост, и перезарядил ружье. «Не гони только!» — крикнул Захар. «Я чувствую, что там что-то еще есть!» Я оглянулся, прислушиваясь к ощущениям. Ничего толком не заметил. но на всякий случай вынул обычные патроны и зарядил зажигательные. К поляне мы подходили медленно, останавливаясь за каждым деревом и приглядывая за спинами друг друга. Слышали голос. Кто-то сперва жалобно просил о помощи, потом перешел на истерику. «Помогите! Кто здесь? Скорее! Эта тварь пожирает меня! Спасите! Я заплачу! Только скорее!» «Ты кто?» — крикнул Захар, держа на прицеле дерево, из-за которого доносился голос, и махнул мне рукой, мол, «обходи!» «Я Степка Колькич, купец!» Тут послышался хрип, будто кто-то сдавливает мужику горло. «Скорее!» Я выскочил на поляну, держа перед собой ружье, и чуть не пальнул от неожиданности. К такому меня этот мир еще не готовил. На толстом дубе, примерно на двухметровой высоте, висел человек. Не совсем висел, а скорее растянулся на стволе, распластанный и вмурованный под кору. Несмотря на грубую корку, легко считывались все изгибы тела и даже элементы одежды. Свободным оставалось только лицо. Но кора разрасталась и медленно, но верно тянулась по шее, стараясь покрыть всего человека. Еще чуть-чуть, и дышать он уже не сможет. Я оглянулся на остальные деревья и заметил еще два нароста в человеческий размер. Причем ближайший ко мне был недокомплект. Видать, тот самый бедолага, потерявший руку. А еще в корнях одного из деревьев я увидел раскуроченную нору с маленькими, разорванными в клочья меховыми тушками. Некогда белые и пушистые, с красивым мехом зверьки сейчас выглядели так, будто их в блендере нашинковали. Один мертвый комочек был покрупнее, остальные совсем еще крохотули. В ладошку поместиться смогли бы. Мать до последнего защищала потомство. Ее оскаленная мордочка вся была измазана в зеленой крови селенопсов. Эх, не повезло, что разрыв прямо рядом с норой открылся. «Помоги!» Прохрипел Степка, или как там его звали. И я смог оторваться от мертвых зверьков. Что-то было не так. Над пушистыми трупиками кружила серая марева, будто души зверьков еще не покинули тело, а только-только вырвались наружу и еще не поняли, что произошло и что делать дальше. Я бросился к разрыву, на ходу доставая зажигалку, и опять залип, глядя на вспыхнувшее пламя. Горело красиво. Гипнотически красиво переливались радужные цвета. Стали появляться и лопаться иллюзорные нити, шедшие к деревьям. И еще одна волна света пробежала к разоренной норе, будто качнув туда энергии. «Эк, тебя раскурочило!» — послышался голос Захара, и следом треск ломаемой коры. «Матвей, подсоби, а то не дотянусь». Кора на деревьях в тех местах, где она наросла на людей, начала сохнуть, трескаться и отваливаться кусками. Я даже обернуться еще не успел, а со всех сторон стали падать тела на землю. В том числе и Степка, чуть не придавивший Захара. «Да куда же ты прешься, уволень?» — заворчал Захар, неожиданно перейдя на крик. «Матвей, справа! Жги Фобоса скорее, пока он силу не набрал!» Я инстинктивно отпрыгнул в сторону и обернулся на нору. Действительно, над кучей трупиков сформировался призрачный силуэт маленького зверька. Но он не был тем тошнотворным мрачным сгустком, к которым я привык. Но и светлым он не был. Тьма то накатывала, то отступала, будто зверек линял. То белая шкурка, то черная, и обратно. «Это что с ним?» — спросил я. Щелкнул зажигалкой и стал подкрадываться к Фобосу. «Не созрел еще просто», — ответил Захар и поднял обрез, подстраховывая меня. «Видать, только что помер. Страха натерпелся и разрыв его силы напитал. Вот душа и не ушла. Это горностай. Что же это за изверги такое сотворили? Эх, такой мех испортили! Интересное кино получается. Вот как, оказывается, появляются фобосы. Боль, страх, взболтать, но не смешивать, а сверху приправить энергией из разрыва. И готов озлобленный на весь мир опасный призрак. Ну а если перехватить? Может, еще не поздно? Захар, подожди! Пусть это очередной эксперимент, но я хотел попробовать. Степку лучше проверь. Что он стонет-то? Закончилось уже все. Я спрятал зажигалку и мысленно потянулся к зверьку. Представил себе сначала котенка, а потом щеночка, маленького, неуклюжего и смешного. Стал шептать что-то ласковое, но все мои посылы налетели на черное состояние призрака. Горностай подпрыгнул и ощерился. А я затих, даже отступил на шаг, чтобы не спугнуть. Выждал, когда появятся светлые оттенки, и послал новый сигнал. Мысленно я старался выманить зверька поближе, отлететь из семенной могилки и буквально не смотреть вниз. Если сущность горностая сейчас мечется, то нельзя возвращать ее в пучину боли и страха. Слово за слово, образ за образом, призрачный зверек начал поддаваться. Перестал мигать, принял белую шерстку, а к черной возвращался только урывками. Передергивался всем телом и чернел на секунду-другую, быстро возвращаясь на светлую сторону. Еще миг, и прозрачный нос ткнулся в мою ладонь. В голове вихрем пронеслись короткие обрывки воспоминаний. Влажный нос матери и теплые бока братьев и сестер. Зубастая морда летучей мыши, страх и боль. Но следом пришло ощущение безопасности. Чувство правильного выбора и принятие меня в качестве, если не старшего брата, то доброго дядюшки. Все, слияние завершилось. Ну и что мы с тобой будем делать? Я смотрел, как призрачный зверек, забыв уже все печали, забрался по моей руке, заскочил на воротник и несется обратно. Ты вообще кто? Мальчик или девочка? Я подхватил почти невесомого зверька, чувствуя, как тонким ручейком он тянет из меня силу. Перевернул и почесал под мордочкой. С потоком моей энергии у него появилась плотность, и на ощупь он стал почти как живой. Только шерсть не чувствовалась. «Раз ты девочка, то назову тебя Белкой», — сообщил я, и горностай аккуратно прикусил мой палец, видимо, одобряя. «И что нам с тобой делать?» Суперсилу Белки я не почувствовал. Горностай, насколько я помню, хищник. Но нюх у меня не обострился. Слух тоже остался на прежнем уровне. Я слышал только сопение Захара и Степкин храп. В общем, никаких навыков я не чувствовал. И тогда попробовал слиться с духом иначе, как с Ромкой в Инквизиции. Представил, что сам превращаюсь в горностая, что не я его поглотил, а он меня. И сработало. Зрение мигнуло и вернулось уже с искажениями. Красок в ночном снежном лесу и так было немного. А сейчас вообще все потеряло яркость. Даже красные капли крови на снегу выцвели, стали просто темными. Видимость сократилась. Ближайшие 5 метров проглядывали с максимальной резкостью и освещенностью, будто мне ночное зрение усилили. А вот дальше плавно уходило в размытые тени. Я пустил Белку сделать кружок вокруг поляны, глядя ее глазами и слушая. Отправил к Захару. Посмотрел на него снизу вверх, четко и громко расслышал его бормотание. Что за народ пошел? Всего 2 глотка микстуры, и вместо того, чтобы успокоиться, он взял, вырубился. Ладно, не показатель. Как дед ворчит, я и сам слышал. Только неразборчиво и тихо. Но, похоже, у меня появился свой маленький шпион, пусть и близорукий, а еще веб-камера из 1-х моделей с минимальным разрешением, но зато на лапках. Все равно полезная штука. Еще раз пробежав по округе и убедившись, что больше опасности нет, я отпустил Белку. Убедился, что она теперь в душелове, и пошел помогать Захару. Степка Колькич, вероятно, один из тех сыновей, что Колькич и сыновья, действительно отрубился. Лежал в сугробе прямо на трухе, которая раньше его пленила, посапывал и храпел. Я осмотрел его. Может, ранен? Но ничего критичного не обнаружил. Только синяки да ссадины. Как говорится, до свадьбы заживет. Если, конечно, он не замерзнет тут. «Он там ничего себе не отморозит?» — спросил я и посмотрел на Захара. «А то не будет у Колькича внуков-то?» «Не должен», — шмыгнул носом управляющий. «Я ему силагона дал, 2 глотка, а он срубился. Но внутри все полыхать должно. Силагон похлеще перцовки кровь разгоняет». Я потрогал Степкин лоб, навскидку определив его температуру как 36,9. То есть теплый, но без жара. Приподнял его и усадил к дереву. Так, может, с простатитом, но хотя бы без пневмонии останется. Мужик заворочился, открыл глаза, даже промычал что-то нечленораздельное и, облокотившись на меня, попробовал встать. 2-й рукой оперся о дерево. Но сразу отдернул, будто ошпарило. «Ща, уже лучше. Вы только не бросайте меня, пожалуйста. Я сейчас оклемаюсь. Отец вам заплатит за то, что меня спасли». «Добро!» — улыбнулся Захар и махнул крюком на горстку пепла. — Не ссысь, мы сейчас янтарь заберем и к каравану твоему вернемся. — Вы из ордена? Из патруля? Там же деймосы были. Степка пошатнулся, но устоял на ногах и всхлипнул. — Наших всех положили, а с нами даже охотники были наемные. но их сразу в кабине замуровало, когда первая тварь с дерева рухнула. Пока Захар, явно раздухаренный, замаячивший награды, успокаивал Степку, я опустился на корточки и сухой веткой пошерудил пепел. Блеснул довольно крупный камушек, но потом я заметил еще несколько. Покрутил в руке, точно не янтарь. Камни с красными прожилками отливали металлом. — Захар, посмотри, что здесь. — О-хо-хо! Просто праздник какой-то! Хорошо, что мы сюда пошли. Таким довольным деда я еще не видел. Может, он и сам силагона прибухнул, пока я отвернулся. Это красное железо, или хоросан, как его на чужбине называют. Очень дорогой. Но лучше подкопить, и пусть кузнецы клинок тебе сделают. На деймосов действует, как серебро, а по прочности, как дамасская сталь. Я собрал 5 камушков в пепле. Потом закопался в подтопленный снег и нашел еще 3, покрупнее. Ну, на перочинный ножик должно хватить, а там посмотрим. Заночевали мы в буханке. Как не хотелось мне ехать дальше, но Степка и караван бросать отказывался, и нас отпускать не хотел. И Захар оторвался по полной. На месте срубил 3000 за охрану и скидку в полцены на ближайшие 5 лет выбил. На рассвете помогли Степке собрать все тела и загрузить в кузов одного из фургонов. Перетаскивали вещи из грузовика Митрича. И, по сути, переукомплектовали весь караван. А там уже появился патруль. 2 суровых охотника с шевронами Кузнецка городской управы приехали на местном аналоге снегохода. Этакие небольшие сани с гусеницами. Довольно сухо, будто каждый день у них такое. Расспросили нас, предварительно считав специальным кристаллом наши жетоны. Потом прогулялись до полянки с облезлыми деревьями. Что-то там отметили и полезли в фургон проверять покойников на случай каких-либо остаточных явлений или хоть какого-то намека на ледяных ходоков. И ничего не найдя, сказали, что больше нас не задерживают, а все данные будут переданы в орден. Потом младшего охотника оставили охранять караван, а старший вместе со Степкой умчал в сторону Перехляя. И мы, наконец, почесали дальше по маршруту. Исаевский карьер впечатлял своим размахом. Холмы, ямы, старые выработки, ветхие лачуги, какие-то вышки. Даже кусок железной дороги, уходящий в темный тоннель куда-то под землю. Все это началось километров за 10 до так называемого шахтерского городка, где сейчас организовали новые поселения и откуда руководили работами. Мы 3 тормозили на дороге встречные телеги и спрашивали, куда же нам ехать? И каждый раз смотрели, как мужики машут рукой куда-то вдаль и слышали в ответ. «Да туды! Ехай еще и ехай! Еще 3 версты!» Первый раз в этом мире я начал испытывать какую-то странную тоску и безнадегу. Серо-белые пейзажи из камня, снега и грязи, такие же серые, состарившиеся деревянные постройки. Все это создавало эффект легкого постапокалипсиса с заброшкой из российской глубинки. Но жизнь в какой-то мере присутствовала. Суетились какие-то серые, запыленные люди возле старых, давно заброшенных шахт. Катались мужики на телегах, в основном груженных обычными дровами. Лениво прогуливался патруль, но не орденских охотников, а каких-то местных уголовников. Чуть получше стало, когда мы наконец увидели новый городок. Мы выехали на пригорок, и перед нами открылся вид на свеженькие, еще светлые домики. Опять же, не Москва-Сити, но уже почти Дикий Запад на заре освоения. Даже вывеска «Трактир» была, плюс небольшая церквушка, белое здание с красным крестом, еще какие-то постройки, может, офисные, а может и жилые. Светилась витрина целого одного бакалейного магазина. Но главное, там были люди. Много людей, целая толпа высыпала перед трактиром, выстроившись кольцом. И эта толпа явно была взбудоражена. Чем ближе мы подъезжали, тем больше деталей прояснялось. Толпа то взрывалась криками, то замолкала, когда говорил кто-то в центре. «Да там, похоже, драка», — зевнул Захар. «Поспать ведь не дадут с такими криками». «А тебе не кажется, что вон та блондинка в круге — это банши?» — спросил я и чуть сбросил скорость на спуске. «А вон тот крупный мужик в тельняшке, которого держит 2 бородача и который сейчас получил по лицу — это Стеча». «Похоже на то. Кажись, номады». Захар чуть ли не прилип к лобовому стеклу, а потом сжался, будто его ударили. «Уе! Вот это замах у Рагнара!»